«Знаешь», она продолжила идти к двери и остановилась у порога, чтобы закончить фразу. «Закристаллизируй-ка на пожарный и сам свиток, и Ку права. Нам не нужны лишние проблемы, давайте застрахуемся». Фукусана не ответила, лишь скупо кивнула. Шизуэ одарила ее легкой улыбкой и благополучно удалилась из комнаты. Мицуми сидела, не двигаясь, и пристально глядела на то, куда был запечатан мечник тумана, почти до самого возвращения младшей Каланза с ручкой. «Ну, телеги вновь приземлилась рядышком на футон. Давай начнем». «Давай», — согласилась Айдай. И намерянки начали свое коварное дело и еще долго сидели над ним. Свиток, покрытый розовой броней, мирно лежал подле них. Бездыханные тела Наруто и Саски лежали прямо перед икурами. Она сидела на коленях, тяжело дыша, в ужасе смотря на свои окровавленные руки. На глазах стояли слезы, но что-то не давало Ару расплакаться, огромный ком застрял в горле, позволяя лишь судорожно всхлипывать. Вокруг все горело. Над головой блистала алая луна. Шизуи, Мицуми и Аи стояли возле Ику, буравя ее мертвым взглядом Риннигана. «Это ты виновата», — ледяным голосом произнесла Жанна и тут же схватила Ару руки за горло, заставив подняться с земли. Срывая голос, Гицория кричала икурами в самое лицо. «Это ты! Все ты!» Вдруг смертоносная хватка исчезла. Старшая Каланза оказалась посреди горящих разрушенных зданий. В нос бил отвратительный запах гари, и Ику не смогла сдержать позыв раскашляться. Закрыв себе рукой рот и нос, а руки изо всех сил ринулась бежать невесть куда. Она неслась с дикой скоростью, а по сторонам мелькали образы стонущих, умирающих людей. Ару внезапно поняла, что это горит Бишкек, а вместе с ним и его неповинные граждане. Было страшно, было больно, и курами продолжала бежать. Темные силуэты заставили Каланза вмиг притормозить. Акацуки вновь предстали пред ней во всей своей красе. Риннеган был у каждого из них, и все 10 нукининов испепеляли бедную иномерянку тяжелым взглядом. «Предательница!» Голос Пейна показался и курами громом среди ясного неба. Он прозвучал и равнодушно, и с ненавистью одновременно. Остальные 9 акацуки приготовили свои оружия. То были и кунаи, и синбоны, и меч, и коса, и все подряд. Лидер безжалостно вынес приговор. Убить ее. И Аруки снова бросилась на утек. Бежала так быстро, бежала с таким ужасом. Сердце бешено стучало, с глаз летели слезы. Аруки бежала, бежала. Но потом поняла, что бежит не по своей воле. Черная молния в правой руке заставляла ее двигаться, таща за собой, как безвольную тушу. И курами попыталась остановиться, но Райтон не давал ей этого сделать. Он вопил, кричал, как тысяча раздираемых птиц, и безумно несся куда-то. В одночасье произошел удар. У Ару сперло дыхание. Рука ее дрожала, и по ней лихорадочно стекали алые капли. Изумрудные глаза смотрели со вселенской болью и непониманием. Аса, пронзенная черным рейкири, с хрипотой в голосе произнесла: «Это ты, виновата». Аруки открыла глаза и еще долго лежала, моргая и пытаясь осознать происходящее. Остро чувствовалось дежавю. Кажется, недавно с ней произошла похожая ситуация, когда после кошмара она вдруг оказалась на больничной койке. Очнулась. «Ику, Ику!» — заверещал знакомый голос. Шизуи подорвалась со стула и взволнованно схватила сестру за руку. «Ику, ты очнулась, очнулась, наконец-то! Я уже думала все, навечно в этой дыре застрянем. Что происходит?» Выражение лица Икурами было полным отчаяния. Она смотрела жалобно, сведя брови на переносице, и выглядела, как побитый котенок. «Ты в больнице, Ику, все хорошо», — улыбнулась телеги. «Мы добрались до Сарью». «Да куда? До Сарью. Ты не помнишь. Мы попали в песчаную бурю, тебе снова стало плохо, и ты упала. Мы разорвали плащ Мицуми и соорудили маски, укутали тебя и пошли, как рейнджеры, на таран». Ответом послужило лишь изумленное лицо Аруки. Телеги поняла, что та ничего ни черта не помнит, вздохнула и отправилась за врачом. Минутами позже в палату, где лежала Ику, зашла молодая девушка в белом халате. Шизу прошмыгнула вслед за ней. «У вас малокровие». Диагноз был выдан таким обыденным тоном, словно медсестра говорила о погоде за окном. А там, к слову, все уже наладилось. Буря утихла, песок лежал на земле, а не истерично летал в воздухе. «Анемия?» — обреченно переспросила Ару. «Нет, малокровие», — покачав головой, с умным видом отозвалась девушка. Позади нее Шизуи страдальчески изобразила фейспалм. Дальше последовала череда причин, по которой появился сей недуг, и наставление с лекарствами, однако и Курами так или иначе знала, что дело вовсе не в крови. Когда сестер, наконец, оставили наедине, к ним ворвалась Мицу. «Ику, ты очнулась!» Радостно озвучила она очевидное и хотела было уже обнять подругу, как вдруг остановилась возле койки, замявшись. Между ней и Каланза до сих пор присутствовал барьер. Смущенно улыбнувшись, Айдай подружески положила свою ладошку на плечо старшей из двойняшек, а руки издала согласное мычание и вновь вернулась к своему диалогу с Имата. «Что ты им сказала?» «Да наплела всякое про то, что мы бедные путешественники, так не кстати оказавшиеся на улице во время бури, и бла-бла-бла. Тем более, это всего лишь захудалая деревенька, здесь от силы-то 40 граждан, а правитель, старый старикан». Шизуй всегда отличалась излишней красноречивостью. «Вообще не понял, что это только что было, когда я поведала ему грустную историю нашей тяжкой жизни. Он что-то промямлил в ответ, и на этом наш разговор закончился». Мицуми понятливо закивала. «Так вот где ты была вчера столько времени? А ты что думала? Нас просто так оставят здесь?» Фыркнула Телеги. «Это мир шиноби, а не аниме. Увы, жестокая реальность. Куда вас поселили?» Голос Сару был никаким. Айдай прониклась к подруге глубоким сочувствием. Так жалко и беспомощно она выглядела в этот момент, лежа на койке. «В однушку какую-то», — угрюмо ответила Тюка. «Хотя жить можно, не жалуюсь. Но и за это пришлось немало заплатить. А точнее, отдать всю мою заначку на еду. Теперь снова приходится глотать пилюли. Ничего». И Курами улыбнулась, поддерживая. «Все у нас наладится, если войну остановим», — добавила Мицу горьким полушепотом. «К слову, все хочу рассказать вам. Мне уже в сотый раз снятся сны на одну и ту же тему». Вовремя решила поделиться сокровенным о руке. Подруги с удивлением и любопытством уставились на нее. Она тяжело вздохнула. «Каждый раз я вижу мертвых Наруто и Саске, вижу Акацуки, вас, Аи и Жанну. У всех в глазах Риннеган, а на небе постоянно светит красная луна. Все постоянно винят меня во всем, что происходит. Огонь, смерти, война. Мой Райтон перестает подчиняться мне и либо нападает на меня саму, либо кого-то убивает». «Кого?» — осмелилась спросить Айдай. «Асу». Тюка вперила взгляд в пол, уйдя в прострацию. В комнате повисло напряженное молчание. «У тебя». Спустя минуту разрушила тишину Шизуи, неловко меняя тему. «Есть план, касательно канона. Приблизительно. Хотя я надумала это еще тогда, когда хотела спасти жизнь каждого из Акацуки. А теперь не хочешь», — удивилась Мицуми. «Из-за того, что, ну, нас объявили предательницами». «Не только». Аруки вспомнила, как безжалостно Хидан ударил себя и ее копьем, и помрачнела. «Много чего произошло, и поэтому я теперь не уверена, что нам стоит спасать этих нукининов от смерти. Может, нам и не стоит вмешиваться в их судьбу. Не стоит менять судьбу самого мира шиноби». «Как же?» – испугалась Мицу. «Акацуки же, они, мы, то есть я. Как же? На чьей же мы тогда стороне, если не на их? А с какой стати нам быть на их стороне, если они не нашей?» – обозлилась Шизуй, нахмурившись. «Они ни во что не ставят наши с вами жизни. Мы на нейтральной стороне, Мицу». И Курами призадумалась. «Хотя, нет, давайте лучше будем на своей стороне. Будем защищать себя, свои интересы и...» Она вдруг вспомнила, как неистово горел Бишкек в ее сне, и свой мир. «Может, попробуем вернуться в Акацуки?» «Нет, домой. Я так устала. Я сильно скучаю по родине. Это нереально». Шизуй отчаянно покачала головой и изобразила руками крестик. «Мы погибли в аварии. Все погибли. Мы живы только в этом мире, а в том уже как год мертвы. Тогда почему мы все еще здесь?» Аруки почувствовала, как что-то рушится внутри нее. «Душа. Без цели, никому не нужные. Образование, которому мы посвятили всю прошлую жизнь, здесь бесполезно. Опасность и смерть поджидают нас на каждом шагу, война вот-вот грянет. Ради чего нам вообще жить в этом мире?» Тишина пошла по второму кругу. «Может, в моем вранье есть щепотка правды?» Шизуй с надеждой посмотрела на Аны. «Может, нам и вправду стать путешественниками и обойти весь этот мир?» И Курами позволила себе улыбнуться краем губ. «Путешествие. Звучит заманчиво. Мне всегда было интересно, что там следует за Восточным океаном и океаном Исуга. Ведь на них карта этого мира и обрывается. Мы могли бы исследовать неизведанные ранее земли, или написать книги. Мечтательно расплылась Мицуми. В нашем мире было столько фильмов, столько бестселлеров, столько всего, чего нет здесь. Мы могли бы поделиться всеми этими историями с миром Шиноби. Это называется плагиатом, Миц. Шизуи пробила на хихиканье. А так мне можно было стать режиссером. Интересно, получится ли здесь снять подобие Аватара? Или, о, можно снять сериал. Романтический. Цветочки после ягодок. Японцы, корейцы, разница-то не особая. И здесь отыщем себе Гуч Джунпё. Или, снимем ужастик. Вот все здешние обосрутся в кинотеатрах, когда увидят Астрал или Поворот не туда. Точно. Все. Теперь у меня есть цель в этой жизни. И намерянки глупо засмеялись. Однако смех их быстро утих, и девушки вновь приуныли, грустно засмотревшись в пол. Все трое понимали, что ни о какой нормальной будничной жизни уже не может быть и речи. Все это, конечно, замечательно, но... А руки оглядела подруг. Есть еще Аи, которой нужна наша помощь. Есть тысячи жизней, которых мы можем спасти. И все-таки, войну надо предотвратить. Я была не права, беру свои слова обратно. Если у нас есть шанс спасти кого-то, пускай это будут все те же Акацуки, мы должны помочь им спасти. Может, спасая чужие жизни, мы очистим нашу карму от предыдущих грехов. Так каков твой план? Прищурилась Тюка. Потому что и у нас есть свой. Мы с Мицуми сделали некоторые наброски, пока ты дрыхла. Правда. Тогда, я, собственно, изначально планировала спасение нами Сосари от смерти. Шизуи прокашлялась и с упреком посмотрела на сестру. И Курами поняла тонкий намек и, разделив опасения младшей, перешла на русский язык, поняв, что о подобном стоит говорить более секретно. Так вот, мы можем вмешаться в его бой с Сакурой, защитив от того рокового удара катанами. Потом придется помешать Хидану убить Асуму и отвести от них Скакузу команду Шикамару. А дальше пойдет эффект бабочки. Из-за того, что Сосари жив, останется жить и Дейдара, ведь тогда он не напорится на Саске. А дальше нужно что-то делать с Пейном и уничтожением Имканахи. А далее предотвратить перерождение Мадары и вовремя уничтожить тот цветок или что это было, благодаря чему появится глаз Луны. А руки, серьезно задумавшись, замолчала. Телеги горько усмехнулась. Ты всегда все так усложняешь. Можно ведь и легче. Правда, Миц. Айдай погрустнела. Шизу, твой план хорош, но мы не сможем его воплотить. Слишком тяжело. Мы морально не готовы к такому. Но другого выхода нет. Нужно срезать все на корню. О чем вы? Икурами была не в танке. Что у вас за план? Знаешь, Ику, мы пиздец какие слабые. Да, мы втроем. Наши враги в тысячу раз сильнее нас, это ясно понятно, но, у нас ведь есть знания, правда, знания канона, и как говорят в нашем мире, кто владеет информацией, тот владеет миром. Я не понимаю, к чему ты ведешь, я предлагаю пойти на жертвы, две жизни в обмен на миллион, убьем только двоих, тех, без которых не будет всей этой чертовщины с Луной и мировой войной, убьем их, и все может закончиться хорошо, но... Придется стать предателями. Для обеих сторон. Лицо Икурами исказилось в недоумении. Она нахмурилась, искренне не понимая, о чем сестра толкует. Мицуми была в курсе плана и потому лишь наблюдала. Шизуи тяжело вздохнула. Сейчас объясню и расскажу все подробности. Правда, думаю, тебя кое-что не устроит. Очень даже не устроит. Я и сама была не в восторге, когда мой мозг мне это выдал. Рассказывай, я слушаю. А руки устроилась поудобнее. Айдай затаила дыхание. Телеги начало. Короче, придется сделать следующим образом. Примечание к части. Сарью, несуществующая в каноне деревня поодаль от Суны. Глава 33. Шипудин. Ветер заставлял листья деревьев трепетать, и шелест их нежно ласкал слух, успокаивая. В созвучии с этим птицы пели свои песни, латентно наблюдая с веток за двумя путниками. В сопровождении музыки природы блондин уверенно шел вперед, и обычно тяжелый рюкзак, кажется, даже становился легче по мере приближения к пункту назначения, упрощая путь и позволяя идти быстрее. Секунды шли. Наставник слегка отставал, не успевая за темпом полного энергии мальчишки. Шаг ускорился. Сердце забилось чаще. Он был почти у цели. Волнуешься. Шелест травы. Ласкание ветра. Широкая улыбка на лице. Еще бы. Даттибая. Наконец-то, пришел конец их долгому путешествию. 3 года – довольно большой срок, но и он пролетел быстро наряду с многочисленными тренировками. Теперь все иначе, и наш парень готов ко всем трудностям жизни. Вот и долгожданные зеленые щиты с красными письменами, а на перекладине – родной сердцу символ. Блондин сжал руки в кулаки, затаив дыхание, когда шел через ворота, словно переходил из одного мира в другой. «Эй, это же...» «Да, никаких сомнений». Изумленные Катицу и Изума даже приподнялись со своих мест, неверяще, но с улыбкой глядя вслед зашедшим в деревню. Под веселый смех Джирай парниша легко забрался на высокий столб. Сколько мыслей о прошлом, а здесь ничего не поменялось. Расправив плечи, он вздохнул, а затем торжествующе прокричал. «Слушайте все!» Узумаки Наруто вернулся в Коноху. Когда Мицуми проснулась, пустыня Казино-куни уже заливалась буйными красками и неутолимый пыл солнца стремительно нагревал всю округу. Все 3 футона были соединены, и поэтому даже не удивительно, что Айдай разбудили не яркие лучи или пение неведанных птиц, а пинок в живот. Телеги, сделав доброе дело, перевернулась на другой бок, что-то бормоча под нос во сне. Мицу скорчила грустную мину, а потом, вздохнув, все же решилась окончательно подняться и сделать что-то полезное. Она встала, потянулась, широко зевая, а когда повернулась, едва не упала обратно на футон. «Ты до сих пор сидишь», – ошарашенно воскликнула Фукусана. Даже глаз не сомкнула, и Курами, на которую и был повышен тонкий голосок, не повела и бровью, восседая на полу среди груды бумаг и свитков. Перед ней стоял низкий стол, эксплуатируемый уже как который час. Вопрос подруги она прекрасно услышала и неспешно хриплым голосом дала ответ. «Нет», — сомкнула, — «ненадолго». «Так нельзя, Ику», — устало выдохнула Мицу и подошла ближе к старшей Каланза. «Тебе ведь нужны силы, да и мозг должен отдохнуть. Как же так? Иди спать, срочно». Когда мы с напарниками, она предпочла не называть их по именам, выполняли одну миссию, я не спала 5 дней подряд. Но благодаря волшебным пилюлям все же смогла и воевать, КХМ, то есть сражаться, и стратегии выдумывать, и из одной деревни в другую бегать. Значит, и в этот раз смогу спокойно продержаться, у меня ведь остался еще мешочек. Так и гастрит можно заработать. Мне кажется, уже. Мицуми промолчала, внимательно разглядывая замысловатую писанину подруги. Аккуратные, идеально выведенные иероглифы на свитках и прописные русские буквы, ровные и круглые, на Васе, столько всего было написано, что у Айдай невольно разбежались глаза в разные стороны. Она изумленно ахнула. «Так много! Ты перестаралась! Что это вообще такое? Это все, что выдала мне память. Краткий пересказ канона, всего того, что я помню из аниме и манги. Я попробовала добавить нас в эту гущу сюжета, посмотреть, какие могут быть последствия от нашего вмешательства. Удивительно, что я делаю все это лишь сейчас. Стоило спохватиться гораздо раньше. Ику, ты не хочешь следовать плану Шизуи?» «Я не хочу убивать», — отозвалась Каланза, и в голосе ее промелькнула усталость от недостатка сна ли. «Все те люди, у которых я забрала жизни, я никого из них не знала. Ни имени, ни прошлого, ничего, и мне до сих пор как-то все равно на смерть всяких левых. Но когда речь заходит о тех, кого я знаю уже больше 10 лет. А руки сделала многозначительную паузу, стеклянным взглядом буравя исписанные бумаги. О тех, чьи судьбы, истории жизни и будущие мне прекрасно известны, о тех, кого я считала героями и курами, я знаю, как это тяжело, но у нас нет другого. Есть. Всегда есть другой выход, всегда. Ару вдруг поддалась вперед, вырвала из кучки одну Васи, на которой, помимо длинных предложений, было что-то нарисовано, и с минуту глядела на нее пристальным взглядом. Айдай снова хотела было что-то сказать, но Аруки заглушила ее резким возгласом. «Нет». Она тут же смяла бумагу в комочек и рьяно отшвырнула в сторону. «Я не смогу. Мы не сможем. Слишком тяжело, понимаешь, Мицуми. И морально, и физически». Словно впадая в какое-то безумно депрессивное состояние, Икурами прилегла на стол, держась за голову и смотря куда-то в никуда. «Как вы хотите это сделать, если я слабею с каждым днем? Мой Райтон, мой призыв, все мои гончие, Люцифер». Акира ослеп на один глаз. «Эти сны, это Жанна». Старшая Каланза почти завыла от отчаяния, под растерянный взгляд Фукусаны потихоньку съеживаясь. «Я пыталась предугадать его ход мыслей, атаки. Она внезапно поднялась и порывисто указала туда, куда секундами ранее запульнула комок Васи, где, видимо, была расписана целая битва, которой нет, но, вероятно, будет. Не получится, по-любому не получится. Это как пытаться сломать камень одним пальцем. Да это камень, наоборот, сломает нам палец, а вместе с ним и всю руку. Мицуми медленно покачала головой, шокированно моргая. Ику, тебе нужно поспать. Очень нужно. Как я вообще могу спать, зная, что при плохом исходе все будут винить меня? Ику, никто ни в чем не будет тебя винить. Слишком много жизней, левых и нет жизней, за которых я очень переживаю, даже если большинство их обладателей – полные твари и убийцы. Я чувствую слишком много ответственности, будто мое каждое неверное слово или действие будет стоить кому-то головы. Ику, тебе эти планы вскружили голову. Мицуми, беспокоясь, прижала руки к груди. Ты можешь снова потерять сознание. Пожалуйста, иди спать, с тебя уже хватит. Жрать. Своим заявлением Шизуи сломала всю агонию, ни с того ни с сего приподнявшись с футона. Не вникнув во всю ситуацию, она с просонья встала и обратилась к подругам. Нужна еда. Срочно. Кто-то явно проголодался. Айдай горько улыбнулась лохматой тюке, прищуренно глядящей на них. А руки лишь издала усталый вздох, закрыв лицо ладонями, а после, оперевшись локтем о стол, произнесла: «И вправду стоит сходить за едой. Здесь ведь есть магазин». Телеги, еле моргая, пожала плечами и молча вышла из комнаты, видимо, в этот самый магазин. Лохматая, в помятой одежде, без денег, Шизуи никакие факторы не смущали. «Я схожу с ней». Мицу поспешила взять пару купюр. «А ты, пожалуйста, приляг. Я наведу потом здесь порядок. Не беспокойся, отдохни хотя бы чуток». И Курами скупо кивнула. Мицуми остановилась у двери, вдруг поняв, что тоже только проснулась и выглядит далеко не свежо и красиво, но делать было нечего. Шизуи уже была на полпути к еде, и нужно было скорее догнать ее. Фукусана обреченно вздохнула и тоже покинула их временную обитель, оставив старшую Каланза в компании бумаг. «Интересно, что я ем?» — задалась вопросом уже довольная, более-менее очухавшаяся ото сна Шизуи. «Не знаю, как оно зовется, но оно реально вкусное. Это миланпан, булочки из дыни». Мицуми, как и всегда, была всезнающей. «Ками, оно такое дыневое, но я не вижу ни одного кусочка дыни. Хотя, не суть. Главное, что сладко и питательно». Подруги вернулись обратно в их небольшое логово с пакетиком пышных булочек и соком. Иногда даже Шикуцуми могут позволить себе нечто подобное. Однако, стоило им перешагнуть порог, как Мицу встала столбом, и Шизуи по инерции вместе с ней. «И Курами», — сказала Фукусана укоризненно. Старшая из сестер все сидела за столом, что-то неспешно записывая на очередном Васе. «Серьезно, фу быть таким задротом», — прокомментировала телеги и, нависнув над сестрой, глядя ей в бумагу, скорчила кислую мину. «Да оставь ты уже это, съешь дыневую булочку, она без дыни». «Не хочу», — отсекла все и вся о руки, не останавливаясь. «Дайте мне дописать, еще немного осталось. Это план наших действий, на случай, если вдруг придется столкнуться в битве с Хиданом и Какузу. Ику, это все подождет. Шизуи права, иди хотя бы пере». Айдай внезапно запнулась. На пару секунд в комнате повисла тишина, и только звук падающих на бумагу капель нарушал ее. Ару растерянно взглянула на запачканную Васи, по чьим капилляром вверх поднималась красная жидкость. «У тебя кровь из носу», — крикнула тюка и поспешила вручить сестре салфетку, взятую для булочек из магазина. «Жуть кошмарная». Ану живо встала и упала на футон. «Шизу, я не...» Скомкав салфетку и приставив к носу, только и хотела настоять на своем. «Ику, ану», — голосом, не терпящим возражений, было воскликнуто. Перечить Шизуй было тяжелее, чем Мицуми. И Курами, обреченно вздохнув, наконец-то встала из-за стола и присела на футон. Кровь довольно быстро перестала хлестать. Имата заботливо впихнула старшей в руки пакет с миланпанами и литровую упаковку яблочного сока. Тронутая таким вниманием, Аруки скромно принялась за трапезу, а съев половину булочки, поняла, насколько на самом деле была голодна. Айдай по-прежнему стояла у порога. Несмело она сделала пару шагов и приземлилась подле Ару, в то время как тюка с интересом, но ужасно хмурым лицом просматривала записи сестры. «А когда мы отправимся в Суну?» — после небольшой паузы спросила Фукусана. И Курами, жуя, отозвалась. сегодня, сейчас, чего?» Округлила глаза Шизуи, резко обернувшись. «Чего? Сейчас? Ты? Я? Мы?» Ошарашенная Мицуми не могла нормально сформулировать вопрос. «Ам, ну, не слишком ли рано? Ты говорила, что у нас есть еще много времени до начала всей заварушки», — возмутилась Телегий. «С чего бы такая резкая смена планов?» В конце фразы она поморщилась. «Фу, тошнит уже от слова «план». Я сказала, что в лучшем случае у нас будет неделя. Но, мне кажется, лучше перестраховаться, выйдем пораньше. Что-то в последнее время мы так часто страхуемся», — задумчиво протянула Айдай, с неким чувством вины вспоминая, как ее заставили перестраховаться и на пожарной заморозить свиток с кисами и самиходой. «Раньше мы просто плыли по течению, ни о чем не волнуясь. По течению может плыть и мертвая рыба», — и кухлебнула соку так, будто это была рюмка водки, и улыбнулась. «Так что собирайтесь, пора уходить». Она сказала это так величаво и умно, словно заготовила эти фразы заранее, чем вызвала у сестры лишь закатывание глаз. «Не выпендривайся». Шизуй резко поставила ее на место. «И сейчас выспись наконец, а не будешь спать, пойдешь в свою суну одна». Время утекало сквозь пальцы, как песок, и Курами казалось, что она и девочки ничего не успеют и вмешаются в дело, когда уже будет слишком поздно. Хотелось ответить младше чем-то неоспоримым, но, увы, после стольких часов работы в голове осталось одно лишь перекати-поле. Прикословить было нечем, а руки помрачнело пуще прежнего и была вынуждена повиноваться. Минутами позже Морфей с распростертыми объятиями принял ее в свое царство. Пускай небо и было серым, но солнце светило ярко и тепло в долине Саблезубых. Шизуй еще ни разу не появлялась здесь после иномирянской битвы, в кой пали все ее нинкины. Девушке сделалось не по себе. Она чувствовала это давление со всех сторон, хотя рядом никого и не было. Кое-как набравшись сил и смелости, Телегий вдохнула полной грудью свежий воздух и отчаянно зашагала по незамысловатой тропинке. Кругом были холмы, покрытые свежей зеленой травой. Где-то виднелась рыхлая земля с милыми отпечатками лапок четвероногих. Вдали возвышались могучие скалы и горы. Совсем рядом протекала река, бурная и холодная, уносящая своим потоком не совсем приятный запах семейства собачьих. Долина Саблезубых была красива и прекрасна. И у Шизуи, когда она впервые очутилась здесь около года назад, даже перехватило дыхание от восторга. Теперь же дыхание перехватывало от страха. Девушка не могла и предположить, что ее ждет. А когда это все-таки сделала, то каждый последующий вариант казался ужаснее предыдущего. Вдруг на пути иномирянки появился пес, огромный, черный, с пугающим шипастым ошейником. Выглядел бульдог довольно внушающе. Тюке показалось, что она где-то уже его видела, да не раз. Быть может, он один из нинкинов Какаши. Собака с унылым выражением морды поморгала, как бы что-то имея в виду, и, отвернувшись от человека, куда-то зашагала. Телегий, поняв тончайший в ее жизни намек, последовала за чернышом. Вместе человек и собака дошли до великого храма. Там уже скопилось предостаточно народу. Визит в Шизуй не был ни для кого неожиданностью, ведь это не она проявила инициативу навестить это место. Наоборот, ее пригласили сюда, а приглашение любезно передал ей посыльный, внезапно появившийся в небольшом иномирянском убежище в Сарью. Собаки, волки, песцы и лисицы собрались здесь и сейчас вокруг великого храма. Он, в свою очередь, представлял из себя красную будку с крышей в японском стиле, возвышающуюся на 2 метра над землей. По обеим сторонам от великого храма стояло 2 фонаря, внутри которых пылало пламя. Шизуй слегка затрусила, но быстренько напомнила себе, что она, Каланза, и немного успокоилась, подавив в себе желание испуганно поджать ушки и хвост, как собака, которых у нее нет. Всюду слышался говор, лай, вой. Телегия чувствовала на себе множество взглядов, заинтересованных иномирянкой и осуждающих ее, и от этого было немного не по себе. Однако она старалась игнорировать все это, глядя лишь вперед, на будку. Тут из темноты великого храма начал выходить он, собачий глава долины Саблезубых. Медленной и грациозной походкой он выплыл и предстал пред своими братьями и сестрами, величаво всех оглядев. Это был крупный представитель псовых, ростом в 30 сантиметров, в длину 40, с огромными ушами, густой рыжей шерстью и черными бездонными глазами. Его прозвали Ину, и являлся он фиником. Маленький, хорошенький пустынный лис с ушами, превосходящими саму его голову в размере, был недоволен шумом и гамом, потому и потребовал тишины и внимания. Он закричал, издав такой громкий скрипучий звук, который обычно бывает, когда проводишь ножом по тарелке. Все псовые замолчали. Шизуй передернула, она поморщилась и едва сдержалась, чтобы не закрыть руками уши, лишь бы не слышать этот невыносимый писк. Наконец настала долгожданная тишина. «Здравствуй, иномерянка», — заговорил Ину отнюдь не щенячьим голосом. «Спасибо, что явилась так быстро». «Да без проблем», — в общем-то улыбнулась Тюка. Она сильно нервничала. Финик выжидающе молчал. Остальные обитатели долины Саблезубых, преклонившись перед главой, голодным взглядом смотрели на человека. Шизу вдруг поняла, что и ей нужно преклониться, иначе ее разорвут на части. Младшая Каланза нехотя опустилась на одно колено, показывая свое уважение. Ину довольно кивнул. «Как ты думаешь, девочка, отродье человеческое?» Финик заходил туда-сюда, не в силах стоять на одном месте. Иномерянка беспрерывно следила за ним. «Почему ты здесь? Для чего я тебя сюда вызвал?» Шизуй молчала. Предположения были, но она все равно молчала. Финик продолжил. «Не знаешь, тогда другой вопрос. Что ты делала здесь, в нашем доме, в долине Саблезубых, раньше? Чем ты здесь занималась?» Телегия осмелилась подать голос. «Тренировалась. Осваивала режим отшельника». «Верно, ты осваивала режим Саблезубого мудреца», согласился Ину и ускорил ходьбу вокруг своей будки. «С кем ты это делала? Кто тебе помогал?» Тюка приоткрыла рот, чтобы ответить, но ничего из него не вышло. Слова застряли на полпути. Финик, заметив эту нерешительность, завопил своим ужасно скрипучим голосом. «С кем?» «С тем», вырвалась у Каланза. Она поспешила исправиться. «С Тентэшика». «Верно. С Тентэшика, верным Тентэшика, одним из моих сильнейших собратьев». Финик вдруг остановился, и пристальным, полным злости взглядом уставился на иномерянку. Та поежилась. «Где, где Тентэшика? Ответь, девочка. Где наш Тентэшика? Где Шубашу? Где Гаюн? Где Куракин? Где они? Отвечай». Шизуй скорбно молчала. Молчали и остальные псовые. «Отвечай». Вновь завопил Ину, и его крик был сродным со скрипом пенопласта. Телеги не выдержала. «Я не знаю». Она опустила голову и взгляд. «Не знаю». «Конечно, ты не знаешь», — воскликнул Ину. «Зато знаю я. Знаем все мы». Он кивнул на своих сородичей. Они грустно прижали уши. Тентэшика и его команду нашли обгорелыми в стране звука. Обгорелыми и мертвыми, словно их поджарили на ужин и забыли съесть. Перед глазами Шизуй промелькнула картинка из прошлого. Вот она держит руку Жанны зубами, рыча, как одичавший зверь, и когда Гицория замахивается на нее огненной сферой, когда конец совсем близок, появляется Тей. Он набрасывается на врага, и они с Жанной катятся кубарем куда-то. Кругом все горит, огонь абсолютно везде. Слышатся крики сестры, кровь течет из раны на животе. Шизуй лежит на земле, еле дыша, слыша все будто сквозь вату в ушах. Но один звук она не смогла не услышать, то был Тентэй, заскуливший так жалобно и тонко, заскуливший в последний раз. У телеги заболело сердце. Его словно пронзили стрелой, но это был далеко не Купидон. «Они ушли на миссию с тобой, помогать тебе», — рычал Ину на всю округу, где стояла идеальная тишина, — «и благородно пали, защищая тебя. А ты? Что сделала ты? Как отблагодарила их ты?» У Тюки задрожали губы. Она стиснула зубы сильнее. «Ты оставила их», — уже бесцветно произнес Финик. «Бросила там, где еще догорало пламя. Где твое благородство? Где верность Саблезубого мудреца?» Кто-то в толпе не смог промолчать. «Ты бросила их гнить». «Нет», — не сдержалась Шизуя и сжала ладони в кулаки. «Неправда. Оставила их», — раздалось среди псовых. «Бессердечная». «Нет, Тентэй погиб зря. Ради безжалостной человечишки». «Нет, это не так. Это ты должна была сгореть, а не они». Шизуй расплакалась, уже полностью упав на колени. Закрыв лицо руками, она содрогалась от рыданий. «Прекратите. Это не так. Я. Она вспомнила, как точно так же, как и сейчас, плакала над телом Асы, и в тот момент ей было совершенно не до погибших призывных. Телеги с каждой секундой все больше и больше чувствовала себя повинной. Вина переполняла ее. Рыки, лай и обвинения не прекращались еще с минуту. После Ину снова гавкнул, и настала тишина. Он продолжил, негромко, устало, с обидой. «Мы отыскали их тела, перенесли и похоронили здесь. Тентэшика и его команда были нашими собратьями и сейчас являются для нас героями, павшими благородной смертью». Калан замолчала. Она по-прежнему дрожала в слезах и еле сдерживала всхлипывание. «Они сгорели за тебя, а ты бросила их тела на поле битвы. Ты не перенесла их тела сюда и даже не оповестила нас об их смерти». Тюка не знала, что еще можно сказать в таком случае. Она хотела было раскаяться, но Ину, предугадав ее слова, холодно выдал: «Это непростительно. Я не прощаю тебя. Мы не прощаем тебя». Громко задул ветер. Похолодало. Ину продолжил: «Тентэшика дорожил тобой, и намерянка. Думаю, он хотел бы услышать твой голос. Навести его могилу и убирайся. Твой контракт с представителями долины Саблезубых с этого момента расторгнут». Шизуй замерла. «Больше никогда не появляйся здесь». Небосвод был мрачен и угрюм, и лишь полная луна своим светом не давала Шикуцуми потеряться в пустынном мраке. Икурами уже осточертел этот песок, она стремительно шагала впереди всех, мечтая скорее почувствовать под ногами твердую почву. Мицуми легонько дрожала от холода и, едва шевеля губами, напевала себе под нос какую-то песенку. Шизуй молча брела позади подруг, подражая темному небу своей удрученностью. Прошло то ли 3, то ли 4, может даже 5 часов с тех пор, как девушки благополучно покинули Сарью и отправились в столицу песка. Почему именно сегодня? Почему именно ночью? Ответ знала лишь Шику. «О!» Мицу замедлила шаг, щурясь, глядя куда-то вдаль. «О!» Воскликнула она куда эмоциональней, опознав предмет во многих десятках метров от них. «Это же Суна!» И намерянки окончательно сбавили скорость. Аруки нахмурилась, не разделяя радости и видения подруги. Телеги с жирным вопросом в глазах смотрела вперед, туда же, куда указывала рукой Айдай. «Разве?» Тюка задумчиво склонила голову на бок, помогая себе увидеть смены ракурса. Минималистские песчаные стены вдали нисколько не соответствовали представлению Шизуи о великой и прекрасной столице Казино-Куни. Да, ошибки быть не может. Фукусана была в самом расцвете сил, словно подпитывалась энергией луны, и говорила с энтузиазмом, в то время как младшая Каланза, наоборот, чахла, как одинокая тучка на небе. «Это те самые ворота Сунагакури. Вот же она, Суна. Мы почти дошли». Ару заметила проход между огромными стенами, с этого расстояния напоминающего узкую щелочку. А там, за всем этим добром, и скрывалось селение песка. «И вправду», — произнесла она и ненадолго зашлась глухим кашлем. «Значит, ты не продумала, как нам зайти внутрь?» — спросила Шизуи у сестры, и той оставалось лишь отрицательно повести головой. «Что мы вообще забыли здесь так рано? У нас ведь было еще пару дней». «Страховка», — ответила за подругу Мицуми и вновь вспомнила, как на всякий пожарный была вынуждена поместить в кристалл свиток с запечатанным в нем кисами. Она кинула мимолетный взгляд на набедренную сумку Ику, где, скорее всего, сейчас и покоился сам свиток. Аруки не оставила это без внимания. Она проследила за взглядом подруги и нахмурилась, слегка насторожившись. Телеги тем временем сердито лепетала: «Как мы вообще собираемся встретиться с нарутовцами? А если Узумаки вспомнит вас с Мицу, вы ведь уже встречались, да и Какаши может что-то заподозрить. Если всплывет, что мы, бывшие Акацуки, то все, пиздец. Шизуи, следи за выражениями». Пронизывающий тон Ару нисколько не встревожил телеги. «Говори менее доступно для шпионов, на русском. Да этот Зицу не может так легко вычислить наше местоположение». Тюка упиралась на японском. Настроение ее было таково, что хотелось буянить, ругаться и злиться просто так, вымещая весь негатив. Тем более здесь кругом песок, а он вроде как вылезает лишь из деревьев и земли. Довольно рисковать. Мы и так многого натерпелись. Не рисковать. Издеваешься, Ику. Младшая Каланза нервно усмехнулась и рукой указала в сторону деревни. Мы приперлись в эпицентр всех событий. Чертово начало всей заварушки. И ты думаешь, что мы до сих пор не рискуем? Да мы всегда это делаем. Риск, уже как наш стиль жизни. Аруки раздраженно выдохнула, будучи недовольной неоспоримыми аргументами сестры, а затем снова закашляла, да так пронзительно, что, казалось, она вот-вот выкашляет и сами легкие. Айдай сделалась беспокойно от затянувшегося кашля подруги. Ику. Было настолько больно смотреть на почти согнувшуюся пополам Каланза, что Мицу даже приставила руку к сердцу. Песок в глотку попал, еле выговорила та и еще пару секунд надрывалась, прикрывая рот рукой. «И где мы остановимся?» Не обращая ни на что внимания, продолжала гневно возмущаться Шизуй. «Думаете, нас так просто пустит в Суну? Это вам не сырье, не жалкая песчинка. Сунагакури – песчинище. А мы, если что, бывшие Акацуки. Шизуй, заткнись, умоляю!» Рыкнула Икурами. «Сама заткнись!» В таком же тоне отозвалась та. Ару скрипнула зубами. Тюка обратилась уже к Мицу. «Нам ведь еще далеко до канона. Сколько еще осталось? Как долго нам торчать в этой песочнице? Когда вообще этот хренов шипудин начнется?»